продакшн. Я на та-ра-та-та-та-ра. Ага, я. Почему я связался с тобою? Выбрал из этих сотен, ведь даже родители были изначально против нас. Ведь ты из неизвестной семьи, и я даже толком не знал, как тебе подойти. Может быть, это преступно, не знать твоих нот. Я считаю, главное любовь, и она все поймет. Так за куплетом куплеты нас все чаще видели вместе. Мы прошли так много, от нежности и до агрессии. От полных залов до полупустых и темных, от исписанных тетрадей до страниц почти нетронутых. Тебя ревнуют ко мне, но почти незнакомо, чтобы у меня спросили твой номер телефона. Моя музыка самая преданная из меня, самая жестокая, но нежней тебя не знаю. Для меня такая ты и пусть другая, для кого-то просто слово, ноты и аккорды. Это зовут большой игрой, но я не играю. С самого начала мне казалось, это жизнь такая. Никто не наставлял и не учил как надо. Мимо правил, мимо радио, мимо эстрады. Это зовут большой игрой, но я не играю. С самого начала мне казалось, это жизнь такая. Никто не наставлял и не учил как надо. Мимо правил, мимо радио, мимо эстрады. Я до сих пор не пойму, с чего вдруг меня связало с музыкой. Когда казалось, что слух во мне просто отсутствует, и вряд ли бы смог связать хоть пару строк. Значит, этот талант во мне увидел сам Бог. Я основной игрок и бьюсь до последнего. Уже давно меня это кредо преследует. Пошел по следу, но получил что-то новое. Видно, мы вместе навсегда с коллегой микрофоном. Не спорю, что я мог бы стать другим, но в моей обойме заряжены только стихи. Достойно стоит пройти отрезок пути, на котором открыты возможности, чтобы творить. На удивление родных и знакомых, презрение в лицах завистников, мол, это промах. Я доказал всем, что главное быть свободным в действиях. Ну а промо — это как следствие. Мне некогда стоять на месте, ведь путь еще так долг. И стань родным своему кредо, как звездам астролог, как студент и препод, как пивовар и солод. А для меня слово, ноты и аккорды. Игрой, но я не играю с самого начала. Мне казалось, это жизнь такая. Никто не наставлял и не учил.